Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Когда из жизни уходит близкий человек, это всегда тяжело. Тем более тяжело, когда это происходит преждевременно. Но, наверное, большая трагедия и беда, когда человек уходит самочинно, сам для себя решает, что ему уже нет смысла находиться на этой земле. Сегодня мы поговорим о самоубийствах. Батюшка, вот от чего происходит вот это страшное событие, уход из жизни по собственной воле? Что людей заставляет принимать такое страшное решение? И как можно его предотвратить? Как помочь ближним и поддержать их, этих людей, которые находятся на грани, и как помочь тем ближним, которые уже потеряли своих родных, которые ушли вот таким страшным способом жизни. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Надо сказать, что Господь – это источник жизни. Бог – это любовь, Он наш Отец. И Он человека вызвал из небытия в бытие для вечной блаженной жизни, для вечной радости. Мы должны все умереть и воскреснуть. Господь также и жизни вызвал и весь растительный мир и животный мир. И все стремятся к кому? Создателю. Даже в растительном мире, когда мы видим, что подсолнух цветет, и они все поворачиваются головкой своей к солнцу, поэтому называется подсолнух, то есть под солнцем живет. Все стремятся к жизни. И даже весь этот животный мир также все стремятся к жизни. Даже любая птичка, когда она клюет, то она постоянно озирается, чтобы ее никто не схватил. И также и все животные стремятся к жизни. Но порой бывает, что человек – это разумное существо. После Бога человек стал Богом по благодати, и Бог создал весь растительный животный мир. И вдруг человеку не хочется жить здесь, на земле. Какова же причина? Причина есть. Когда нет Бога в душе, тогда все мертвое. Тогда нет жизни внутри. А далеко на плоти не уедешь. Поэтому человек старается, настоящий христианин, когда он приходит к Богу, раскаяться во всех грехах от юности, очистить свою душу, когда придет церковь к священнику, и когда будет оплакивать свои грехи, падения, и когда он принимает в себя живого Христа в таинстве причащения, то в душе человека все меняется. Даже вот один профессор, юрмонах Анатолий Берестов, говорил, те люди, которые уже дошли до такого состояния, что уже ломки начались от принятия наркотиков, стоит ему покаяться и причаститься, как ломки мигом прекращаются. И, конечно, вот можно себя довести до такого состояния, когда внутри уже жизни абсолютно никакой нет. И мне хотелось бы привести такой пример. Если вот человек весь больной телом, в язвах, ему очень тяжело и больно, но он снимет с себя костюм, возьмет его с 10 этажа, бросит, чтобы освободиться от этой болезни. Или возьмет костюм свой, в ванной повесит. Проблема не решится. Как был больной телом в язвах, так и останется. Ведь тело – это есть одежда нашей души. И когда душа болит, если человек в ванной повесил свое тело, одежду, или выбросил с 10 этажа, проблема не решена. Как душа была больная, так она и остается. Ведь здесь совершен страшный грех – убийство. Сам Господь сказал: «Не убий». Человек сам себя убил, он уже покаяться в этом грехе не может, потому что он уже перешел в тот мир. И, конечно, церковь таких не отпевает, и по правилам не положено молиться за него, а раньше даже и на кладбище не хоронили, как самоубийство. Это тяжелый смертный грех. И, конечно, человек себя может довести, когда? Когда он совершает много грехов. Когда весь обозленный и против ближних, против всех. И власть обвиняет, и на работе всех обвиняет, и дома. Оказывается, виноват кто? Мы сами виноваты. Мы сами довели себя до такого состояния. И, конечно, есть и правила апостольские. Если человек покончил жизнь самоубийством, если был он на клиническом учете и сам с собой закончил жизнь, был в сознании, отпевать такого нельзя. А если он был на клиническом учете и сам с собой что-то сделал, когда был сам вне себя, то есть не понимая, что делает, то таких разрешается отпевать и молиться. Это вот тоже надо всем знать. Конечно, в настоящее время очень много людей, когда в душе нет ни мира, ни радости, ни покоя, не любви. Почему? А потому что наша греховная жизнь нас привела к этому. Тот человек, который живет свято, старается всем нести мир, добро, постоянно ходит в церковь каждую субботу вечером, в воскресенье утром все праздники, соблюдать строго все 4 поста, среду, пятницу, и исповедуется искренне, чтобы ничего на совести не оставалось, и достойно человек причащается, старается делать добро, то в душе этого человека идет накопление божественной благодати. И с каждым разом он, совершая добрые дела и молитву, все больше и больше в его душе появляется радость, мир, тишина и покой. Тот человек, который не молится, не кается, в церковь не ходит, он весь обозленный. Он обязательно кого-то будет обвинять, но только не себя. И, конечно, в такой душе не будет ни мира, ни радости, ни покоя, ни любви. И, конечно, вот эти внешние земные блага, как-то деньги, машина, дача, квартиры, они душу не могут успокоить. Успокоить только может один Бог. Поэтому человек, когда заболел телом, он спешит куда? В больницу, поликлинику, показаться врачу. Это для тела. А когда заболел душой, куда спешит должен? Для этого есть храм, Дом Божий. Так вот интересно, почему-то после революции начали уничтожать все храмы. И книги духовные, и кресты, иконы. Народ расстрелять, мучить, казнить. Это равносильно, допустим, взять все, какие только есть больницы, поликлиники, все это надо разрушить, уничтожить. Всех врачей тоже надо уничтожить. Все в тюрьмы посадить. И все, какие только есть медицинские препараты, все надо уничтожить. Почему-то это не делалось. А вот храмы уничтожались, потому что через храм человеку посылается благодать и милость Божия. Поэтому язычники, демонические силы через них действовали, все это уничтожали. Ну, конечно, Бог попускал. А почему Он попускал? Потому что люди более возненавидели зло, нежели добро. А Господь – это Бог любви. Поэтому, если Господь – любовь, мы все должны, поскольку мы дети Бога, а Он есть любовь, мы должны стремиться к Нему. И вот многие люди, это вот известно особенно мне лично, поскольку я 38 лет исповедую людей, многие приходят, уже пришли до предела, на грани самоубийства. Когда поможешь этим людям покаяться, показать правильный путь, дать им Евангелие почитать, какие-то молитовки читать вслух, они лучше запоминаются. Потом человек приходит, еще вспомнил грехи. Пока ты смотришь в этого человека, в глазах загорелся благодатный огонь. И человек пришел к жизни. И вот эти мысли о самоубийстве, они уходят. Потому что демон отступает от человека. И человек становится на душе мир и радость и покой. Говорим, что это из опыта людей. На днях подошел ко мне молодой человек. У него майка. На майке там музыканты. Он говорит, что это они исполняют тяжелый рок. Все расписано. Я хотел вчера покончить жизнь самоубийством. Я говорю, ну и что? Думаю, пойду я в церковь. Может, здесь мне кто подаст руку помощи. Я ему говорю, а ты веришь, что Господь есть? Он говорит, нет. Я говорю, а кто создал вот весь животный мир, растительный мир, человека? Так это понятно, кто. Природа. Я говорю, вот, допустим, солнце, луна, планеты, воздух, земля, вода одушевлена? Он говорит, нет. На какой вопрос отвечает? Что? А разум имеет? Он говорит, нет. Я говорю, ну в эту природу еще входит человек, животные, птицы. Я говорю, кто из окружающей природы имеет творческий разум? Он говорит, конечно, человек. Я говорю, давай подчеркнем, что природа неодушевленная, разума не имеет, творческий разум из окружающей природы имеет только один человек. Согласен? Конечно. Я говорю, вот когда летят самолеты птицы, в полете они похожи друг на друга? Может, похожи, потому что модель самолета академик Жуковский взял от птицы. Птицы можем убить, разобрать по косточкам. Также можем разобрать самолет по частям. А что легче собрать, самолет или птицу, чтобы опять полетели? Он говорит, конечно, самолет легче, птицу никто не собрал. Я говорю, а кто конструктор самолета? Он говорит, человек. А кто конструктор птиц? Он говорит, природа. А кто из окружающей природы имеет творческий разум? Человек. А он может создать птицу? Нет. Я говорю, как же неразумная, неодушевленная природа так разумно создала птицу? Она летит без карты, без компаса и знает куда. И возвращается обратно. Я говорю, да кто же теперь является конструктор птиц? Вот, ну тогда Бог. Я говорю, видишь, как просто. И так вот поговорили, как бы вселилась в нем надежда. Вот мне хочется Евангелие почитать. У нас Евангелие есть одно от Марка. Оно краткое, но и содержательное. Я говорю, почитай. Вот дал молитовки, я говорю, читай вслух, они запомнятся. Вот таким путем человека можно вселить надежду и освободить от самоубийства. И, конечно, несчастный тот человек, который кончает жизнь самоубийством. Вот представьте себе так, что если кто кончил жизнь собой и перешел в тот мир, то, конечно, за душой уже ангелы не придут, а придут демоны. И человек будет плакать кровавыми слезами, рвать волосы на голове, но уже больше не будет дано ему время для покаяния. Некоторые говорят так, что нам некогда ходить в церковь, нам некогда молиться, у нас работа, у нас семьи. Но мы говорим так, что мы работаем и учимся для чего? Для того, чтобы заработать денежки и прокормить свое тело и одеть. Но это не цель. Цель одна. Поскольку Господь нас вызвал из небытия в бытие для вечной жизни, мы должны перейти в тот мир, потому что нам Господь приготовил новое небо, новую землю. И, конечно, вот когда мы явимся пред Богом, переходя в тот мир, мы не скажем Богу: «Господи, а нам некогда было молиться, в церковь ходить, нам некогда нравственно было жить, у нас дети, у нас работа». Ни один человек уже не оправдается, потому что нам Господь дал возможность жить с Богом, а Бог – это источник жизни, Бог – это источник всего добра и любви. И вот те люди, которые с Богом не имеют общения, они духовно умирают. И человек становится ходячим трупом. Душа мертвая, а тело гроб, а душа мертвец. И вот интересно, когда человек живой, он чувствует болезни, голова болит, сердце может болеть, живот болит, мало ли каких может быть. Значит, человек этот живой. И тот человек, который умер, у него же ничего не болит. Точно так же, когда человек духовно умер, если он пришел на исповедь, у него грехов нет. А каких-то у меня грехи? У них нет. Только человек, который еще духовно живой, его совесть обличает. Если он совершил какой-то грех, он ходит, мучается. До тех пор мучается, пока пойдет в храм на прием к священнику и Господу покаяться. Вот тогда душа его освобождается. Ему становится радостно. Поэтому во все времена, сколько существует мир, и до нашей эры, то есть до Христа, люди всегда приходили в церковь и каялись, молились. И мы знаем об этом, что эти люди приносили покаяние пред Господом. И даже Господь Иисус Христос, когда лечил людей, Он всегда говорил: «Прощаются тебе грехи твои, встань, возьми постель твою, иди». И также Он говорил, что «иди церковь и покажись священнику. Поэтому Господь может лечить, но всегда всех направляет куда? Церковь. А церковь – это собрание верующих людей. Это не храм. Церковь – это живой, крещенный, верующий народ. Поэтому без церкви человеку жить нельзя. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Спасибо. Батюшка, благословите, пожалуйста. Господь вас благословит. Елена, раба Божья, скажите, пожалуйста, вот у моей свекрови, у нее икона Спасителя старинная. И вот по родне говорят, что она приколдовывает. И ее вот икона за 25 лет последних, что я знаю, она совершенно потемнела. Живопись потемнела. То есть оклад сохранился, серебряный все. Скажите, пожалуйста, это связано вот такое явление с духовной жизнью человека? Спаси Господь, матушка. Этому верить, конечно, нельзя. Мы скажем кратенько, что очень сейчас много людей, когда заболели, они обязательно ищут, а кто же в этом виноват? Кто же мне это наслал болезнь? И начинаем человека обвинять. А виноваты мы. Конечно, нельзя сказать, что колдунов нет. Магов, чародеев есть они. В Священном Писании об этом написано. И в Деяниях апостолов. Так вот, они есть, но без воли Божией ни один волос с головы не падает. И как мы говорили, что и случаев, и малых, и больших не бывает. Везде промысел Божий. А промысел Божий направлен на то, чтобы мы спаслись. И вот представьте себе человека, когда в доме деревянном находится, и вокруг дома пожар. Дом горит, а хозяин спит. Конечно, должен кто-то бежать и разбудить хозяина, чтобы он проснулся и спасся. Вот точно так же порой мы тоже находимся в страстях и в грехах нераскаянных. И бывает, что у нас тревога такая. Ну, как говорят, нужен электрошок, чтобы человек пробудился, очнулся. И когда он очнется, тогда он начинает каяться. И тогда человек прибегает в церковь и говорит: «Батюшка, у меня муж пошел за грибами, вот уже старенький, 70 лет, уже 4 дня его нет. Дочь потерялась, уже 6 лет нет ее. Сын потерялся, там 3 месяца нет. Что делать, как быть?» Сразу тревога, начинает каяться. То есть порой этим человекам надо электрошок, чтобы они проснулись. Потому что, переходя в тот мир, конечно, такая душа, она не может быть с Богом. Она будет удалена. Конечно, не Бог будет нас наказывать, а мы наказываем сами себя. Наши страсти, наши пороки, они нас будут мучить. Они начинают мучить еще нас здесь, на земле. Мы слушаем вопрос, пожалуйста, говорите. Здравствуйте, батюшка Амвросий, матушка Иоанна. Добрый вечер. Вам здоровья. Батюшка, вот у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, можно ли заказывать сорокоустое упокоение несу память псалтырь в храме, если человек завещал себя кремировать? Мы, конечно, отговаривали с сыном, но сын нас не послушал, мы исполнили его волю, потому что он хотел, чтобы его прах был вместе с женой. А нам сказали, что его душа пошла в расхват. Скажите, пожалуйста. Спасибо, Господи, матушка. В основном по-христиански, так, когда при отпевании сказано «из земли взят, в землю отыдеши». То есть по-христиански, поскольку Господь создал человека из праха земли, вот душа, то есть тело должно отойти в землю. Она должна рассыпаться в прах земли. В основном те люди, которые были язычники, не признавали Господа, они кремировали, сжигали людей. Если этот человек не был против Бога, то можно отпевать и молиться. Ведь сколько людей сгорело, тьма тьмой. сколько вот погибло во время войны, там тоже ведь огонь сжигал всех. Это не зависит. В основном надо смотреть на центр. А центр – это наша душа. В каком она состоянии вышла из этого мира. И если человек, допустим, много сделал зла, очень много, но не покаялся, а его по-прославному могут и отпеть, и молиться за него. Это все внешнее. Самое главное – внутреннее состояние души человека, который уходит из этого мира. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Вединского женского монастыря «Царю Небесный знаменный распев». Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Наша передача в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Послушайте, пожалуйста, объявление. Завтра, 7 августа, по благословению Святейшего Патриарха II Алексея II на территории Донского монастыря состоится панихида на могиле Антона Ивановича Деникина в связи с 60-летием со дня его кончины. Начало панихиды в 15:00. Приглашаются все желающие. Сбор в 14:30 у входа в Донской монастырь. Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Мы слушаем, говорите вы в эфире. Добрый вечер, батюшка. Слушаем вас. Батюшка, у меня к вам, знаете, какой вопрос? У меня есть старинная икона еще от прабабушки Николая Чудотворца. Она у меня большая, ей уже больше 200 лет. А 12 лет назад я еще купила икону Спасителя и икону Божией Матери Владимирской и святого Пантелеимона. Батюшка, пожалуйста, подскажите мне, как правильно это все повесить. Ну, как обычно, в центре должен быть Спаситель, с правой стороны Матерь Божия, с левой другой святой. Вот в такой последовательности мы должны повесить иконы. Но центром должен являться Спаситель. И, конечно, вот иконы, как нам женщина задавала вопрос, что могут колдуны на иконы действовать, от этого она почернела. Это не от колдовства, потому что колдовство – это ничто со святыней. Они могут действовать только там, где нет святости, а где святость, там сила абсолютно никакой не имеют. Да, иконы темнеют по естественным причинам, потому что со временем темнеет олифа, которыми они покрыты. Потому что тут вещи совершенно не мистические, а простые, обыкновенные. Батюшка, у нас еще вопрос. Мы слушаем вас, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка Амбросий, я хотела бы с вами посоветоваться вот по такому вопросу. Подскажите мне, пожалуйста, мой муж умер скоропостижно во сне и не успел ни покаяться, ни получить вот как бы последнее прощение. Вот. И скажите мне, пожалуйста, вот как мне быть, как мне облегчить ему вот его мытарство и переход вот в мир иной? Помогите, подскажите, пожалуйста. Спасибо, Господи. Бывает часто очень, когда вот дочь или сын, или муж, которые слабы в вере, вот жена или мать, ну, крепкая в вере. Бывает, что если мать умрет, то дети отойдут вообще от веры и могут погибнуть. Но порой бывает и так, что дети вперед родителей переходят в тот мир с тем расчетом, чтобы мать молилась за своих детей, подавала на сорокаусты, подавала на божественную литургию, подавала во многие монастыри, подавала милостыню, читала псалтирь, поминала на славах, также Евангелие читала, поминала на главах. То есть и утром на молитве поминать нужно, и вечером поминать нужно. То есть везде просить людей, чтобы молились за человека, который перешел уже в вечность. Потому что человек перешел в вечность, он сам за себя молиться уже не может. Он ждет молитв родственников. И поскольку он при своей жизни не сделал много добрых дел, он тоже ждет, когда его родные за него сделают добрые дела. Будут подавать милостыню. Потому что милостыня – это большое доброе дело. Когда мы, допустим, даем милостыню, человек тот, который имеет нужду, то через него принимает в руки сам Христос. Эта милостыня, она идет в тот мир и ходатайствует о прощении грехов человека, который ушел без покаяния, без молитвы. Конечно, состояние души этого человека знает только один Господь. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Мы слушаем вас. По-видимому, звонок сорвался. Батюшка, вот мы начали передачу с вами, разговор о самоубийстве. Но нет ли вот вины в том, что человек таким образом уходит в другой мир родных и близких? Ведь часто перед тем, как человек вот решается на такой поступок, особенно вот сейчас среди молодежи, к сожалению, это распространено, наблюдается и депрессия, и уныние, и отчаяние у этих людей. И, наверное, это невозможно не заметить. Часто ближние видят, что такое состояние у подростков, у молодежи, но не знают, как помочь и что сделать, чтобы не совершилось это страшное. Вот что можно посоветовать? Что можно сказать на это? В основном все зависит от воспитания детей. Потому что дети – это как губка, резина впитывает все от родителей. Особенно вот 7 лет – это как бы в ребенка закладывается фундамент его будущей жизни. То ли он будет мужественным, крепким, сильным, или будет слабым, немощным. И, конечно, примером для детей служат родители. Если, допустим, родители матами ругаются и между собой скандалов не устраивают, мирные, спокойные, постоянно ходят в церковь, молятся, строго соблюдают посты, стараются и соблюдать заповеди все Божьи, то ребенок впитывает с молоком матери этот Дух Христов, и он тоже таким же будет, как и родители. Но если родители не обращают внимания и матом ругаются, скандалы постоянно устраивают, якобы ребенок маленький, еще не разговаривает, ничего не понимает. Все он понимает и видит, и все это запечатляется на его душе. И, конечно, виноваты в этом воспитании кто? Родители. И они не могли ему дать духовной пищи, чтобы в душе был мир, тишина и покой. То есть ребенка надо уже с малых лет водить в церковь, причащать. Как многие говорят, что вот пришла в церковь причастить ребенка, а он визжит, плачет, кричит ногами, отворачивается. Почему? Потому что часто водили его в больницу, там его кололи. И здесь опять священник в белой одежде, думаю, сейчас что-то будет. Ну, автоматически ребенок начинает шуметь и кричать. Но я советовал так, что пусть этот ребенок пока не причащается, а смотрит, как другие дети причащаются, привыкает к церкви. Вот тогда и ребенок успокоится. А то один раз в год принесут его, и он, конечно, видит, что он не в той среде находится, где надо. И поэтому бывает плохо ему. А это его как раз среда, где он должен быть. Потому что с детства ребенку все прививается. И молитва, и все подвиги. Все зависит от родителя, от нашего воспитания. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка Амбросий, хотела спросить вас. У меня внучка в Германии выходит замуж за немца. Он крещен в евангелистской церкви, а она православная. Ни евангелистская, ни православная церковь не венчают таких. А католическая венчает всех, и каждый остается в своей конфессии. Вот можно им венчаться в католической, а если нет, то почему, непонятно. Ну, точнее, скажем так, что церковь никогда не благословляет православной христианке или христианину вступать в брак, связать себя брачными узами за иноверца. Не положено. А то, что в католической церкви, это грех остается на их. Но православные этого не должны делать. Дальше. Ведь венчать кого надо? Только верующих людей. То есть все таинства совершаются над верующими людьми. Особенно смертно согрешают те родители, когда вот свою дочку или сына насильным путем заставляют повенчаться. Но не ради родителей повенчались, а потом пожили несколько месяцев или год и развелись. И потом вступают в брак с другим лицом. А Господь что говорит? Вот мы у Луки читаем 16 глава, 18 стих. Там сказано, кто разведется с мужем и женится на разведенной, прелюбодействует. И сказано, если развелся, должен оставаться один, апостол Павел говорит. Первое послание Коринфянам, 7 глава. И сказано, что жена связана с законом, доколе жив муж. Если муж умер, свободно выйти за кого хочет, только в Боге. А так не положено. Еще раз повторяем, что все таинства совершаются только над верующими людьми. Поэтому кольцо одевается на руку. Закольцевали, что в кольце нет выхода. И радости, и скорби все вместе должны терпеть. А тут даже в человеке нет веры, а только ради мамочки своей надо угодить. Да, повенчались и разошлись. А дальше что? Поэтому не положено так. Это вот грехи тяжелые. Надо, когда люди ходят в церковь постоянно, соблюдают посты, читают утренние и вечерние молитвы, стараются заповеди Божьи творить, вот, пребывать в молитве. И когда они вступили в брак, они, их можно венчать. Но прежде надо покаяться во всех грехах, очистить свою душу. Вот это будет правильно. А так мы можем согрешать, и очень сильно. Поэтому вступить в брак – это не так просто. Как сказано, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Поэтому надо сказать, что в 1054 году, до этого времени, церковь была у нас одна – западная и восточная. И вот в этом году, в 1054 году, западная церковь отошла от восточной. И папа стал себя считать наместником Христа на земле. Появилось 10 больших ересей, 50 малых. И народ восстал против учения папы. Появились протестанты, то есть против стали. Это возглавлял Мартин Лютер в 1517 году. Вот, появились лютеране от Лютера. От него появились анабаптисты. Потом появились баптисты, пятидесятники, адвентисты. Стали дробиться. В настоящее время их больше 25 тысяч. И каждый считает, что он прав. Знаете, вот взять, если деньги есть настоящие, а есть фальшивые. Простой народ не может отличить, не знает. Это может только работники банка. А вроде бы одно и то же. Как мне однажды пришел один человек и говорит: батюшка, вот у нас сейчас появилась апостольская церковь, новая апостольская, и они читают одну и ту же Библию, говорят о добре, о любви и молятся. И вы то же самое делаете. Какая разница? Я принес яблоко. Я говорю: когда вот вы это яблоко скушайте, я вам дам ответ. Он что, сразу? Я: конечно. И когда он взял в уста и зубами придавил, оказалось, она ему не по вкусу, потому что это было восковое яблоко. Я: видишь, и по цвету, и по форме одно и то же, но ни вкуса, ни запаха нет. Так что во всех протестантских церквах очень легко. Там не надо почитать Матерь Божию, ни ангелов, ни святых, ни иконы, ни креста, ни святой воды, ни святых мощей. Там ничего, нет святого. Уверовал, ты спасен. Это опасность огромнейшая. И, конечно, благодати там не может быть. А чтобы точнее, вот возьмите дерево, оно имеет корни. Имеет соки, но это дерево разделяется на 2 ствола. И вот смотрите мысленно, 1 ствол обломился, он уже не имеет питательных соков, а когда он падал, то на своем пути очень много наломал веток. И, конечно, это дерево, обломившееся, оно засохло, поэтому живительных соков нет. Поэтому Бог создал одну церковь. Так ведь и сказано. Создам церковь, и врата ада ее не одолеют. Один Господь, одна вера и одно крещение, апостол Павел говорит. Господь много вер не создавал. Он создал только одну веру. А это все создали люди, но не Господь. Там можно придумать что угодно. Но там благодати нет и нет жизни. И, конечно, мне приходилось быть в 17 странах, и в протестантских церквах я был. Допустим, я был и в Англии. Зашли в один храм, половина сидений к алтарю, а половина сидений в обратную сторону, и там площадка. И вот я смотрю, там молодые, юноша и девушка, одеты в тонкое трико, И они начинают совершать танцы. И когда они протанцевали, я заснял на видеокамеру маленькую и спрашиваю, что это такое. Они говорят, что это религиозные танцы. Вот до чего можно дойти. Ну и можно сказать, когда экуменическое движение и собирается, когда храм такой экуменически сделанный вот, в круговую, и престол сделан посреди храма. И на этом престоле ну, совершает какую-то мессу. И вот как у нас в православной церкви самый центр божественной литургии, когда проповедует символ веры, диакон говорит, станем добры, станем со страхом, внимание, святое возношение в мире приносите. То есть в этот момент как бы Христос на кресте приносит себя в жертву Богу Отцу. И когда священник просит Духа Святаго, и Дух Святой сходит на святые дары, на хлеб и вино, и происходит приложение в тело и в кровь Господню. Выше этого ничего нет. В это время тебе поем, тебе благословим, тебе благодарим. И вот такой момент наступает в экуменическом служении, когда выходит женщина в тонком трико, поднимает ногу, шпагат делает выше головы и начинает в этот момент крутиться. Вот до какого кощунства можно дойти. Так что Бог создал только одну церковь. А почему? Потому что церковь – это тело Христово. Еще раз говорим, что церковь – это тело Христово. И когда я, допустим, некоторых из конфессий спрашиваю, а вот скажите, нас кто спасает, церковь или Христос? Все говорят, конечно, Христос. Я говорю, смотрите, церковь – это тело Христово. Глава этого тела – сам Христос. И каждый человек является клеточкой в теле Христовом. Если нас не спасает церковь, спасает Христос, мы берем голову, отрываем от тела и хотим спастись с головой без тела. Если мы не почитаем Матерь Божию, ангелов, святых, значит, мы не почитаем тело Христова, значит, мы не почитаем голову Христа. Протестантизм – это религиозный атеизм. Так что надо беречь свою душу. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Мы слушаем вас. По-видимому, звонок сорвался. Батюшка, вот такое современное, скажем так, течение в медицине, эвтаназии, когда человек болеет, у него сильные боли, и в некоторых странах вот врачи разрешают как бы такое узаконенное убийство, и с его согласия, как бы получается, тоже самоубийство, одно когда он же. Сам... Одно да. и то же. Угу. Потому что жизнь человека, она в руках Божьих. И когда человек верит, что есть другой мир, и что за свои грехи надо немножко здесь пострадать, лучше временно пострадать, нежели вечно мучиться. Поэтому православные христиане, когда у них сильные боли, очень тяжелые боли, они благодарят Господа и говорят, Господи, дай силы мне только все это донести. И не ропщут, благодарят Бога. И благодать Господня помогает этому человеку. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Мы слушаем вас. Алло. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Я хотела спросить, я заказала 40 уст о здравии. Человек очень болен. Вот. Но потом узнала, что он, оказывается, крещен католической церковью в детстве. Вот. Что мне делать? Ну, можно подать только на молебен. А на божественную литургию подавать нельзя. Потому что вся греческая церковь, если, так говорят, обратиться к ним папа, кардинал, ксенс или простой мирянин, принимает только через крещение. Слышите? Только через крещение принимать. Следующий вопрос, пожалуйста, говорите. Алло. Да, то услышим вас. Здравствуйте, батюшка. Скажите, пожалуйста, а вот если протестанты, евангелисты, если они все еретики, то тогда получается, что наши старообрядцы более праведны, чем никоняне. Или я неправильно понимаю? Спаси Господи, матушка. Но это уже не еретики старообрядцы считаются, а как раскольники. То есть в 17 столетии они откололись от православной церкви. Конечно, они сохраняют древности, все иконы, книги. А протестанты это все, как мы говорим, протестантизм это религиозный атеизм. Пашка, ну вот как могут молиться все-таки ближние, если, не дай бог, вот такое случается в семье? Во-первых, и для утешения родных какие-то, может быть, возможные действия, скажем так. Ну, и как помочь вот оптинские душе? Шансы, когда вот человек кончал жизнь самоубийством, ведь знает только один Господь, то они говорили так, давали молитву: «Взыщи, Господи, душу погибшего раба твоего, допустим, Ивана. Если возможно, помилуй его, и мою молитву не поставь во грех». Вот такая молитва разрешается молиться. Ну и, конечно, милостыню давать. Мы слушаем. Следующий вопрос, пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, батюшка, у меня маме будет в пятницу 40 дней. А вот насколько важно собирать трапезу? Потому что родственники у меня очень хорошие, но они в церковь практически не ходят. А это будет пятница и постный день. Спасибо. Спасибо, Господи, матушка. Ну, для усопшего самое главное – это молитва церковная. Потому что все 40 дней и душа этого человека поминается во Вселенской Церкви. И для нее самое ценное – это божественная литургия, где вынимается частица за ее душу, и отслужить панихиду. А те люди, которые трудились, молились, для них обед. Но обед должен быть такой. Пятница, нарушать нельзя, постная пища и без вина. Потому что несчастны те люди, которые поминают водкой, вином, и этой душе они не приносят пользу, а только вот вред приносят для нее и для себя то же самое. Пожалуйста, следующий вопрос, говорите. Отец Амвросий, добрый вечер. Добрый. У меня есть сомнения и постоянное смущение. Вот по какому вопросу. Почему-то наших русских людей, которые до 1500 какого-то года верили как бы в одно православие, и потом одним разом перевели в другое православие. Значит, читал в некоторых книгах. Я не говорю о том, как обходились с некоторыми священниками в этот момент. Сжигали книги, сжигали, собирали иконы. И этих людей, которые 500 лет молились и верили в одну веру, в одни традиции, значит, называем мы сегодня раскольниками. Вы понимаете? Батюшка, вопрос, наверное, понятен. Да. Извините, вот, батюшка, я на себя, сказать, возьму дерзость такую. Дело в том, что у нас передача подходит к концу. Если вы хотите, мы поговорим на эту тему завтра. У нас завтра эфир в 8 вечера. Но предварительно я могу сказать одно, что немножко неверная информация у наших радиослушателей. Не было такого, что до 1666 года вот было все прекрасно, а потом как раз переключили и стало все сжигать, стали книги. Там была совсем другая ситуация. Вам нужно просто историю почитать и посмотреть. Как раз в последние годы вот и появились, скажем так, нововведения. Немножко неправильно их называют старообрядцами, потому что как раз и обряд, и вера в течение вот этих последних лет, они были изменены. И как раз попытались вернуться к истокам, к тому, что было в начале. То есть получается, что старообрядцы как бы были немножко, скажем так, новостильники в том, что они вводили изменения в свое время. Батюшка, у нас в завершении передачи, вот нам передали сейчас записочки, просят помолиться. о здравии и любови Виктора, Марии, болящих Валентины, Владимира, Антонины, Нины, Лидии, Олега, Ольги, Сергия, Галины, Лидии, Галины, младенца Иоанна, младенца Ильи, Иулии, Валентины, Георгия, Надежды, Любови, Германа, Тамары, Елены, Протерея, Михаила, архимандрита Амвросия, монахини Анны, Якова, Льва, Дмитрия, Николая, Николая, тяжелоболящего Михаила, Михаила и Марии, отца Константина, отца Георгия, Елены, Натальи, Натальи, Ирины, Антона, отца Сергия, Александра, Петра, Владимира, Надежды, Надежды, Елизаветы, Игоря и Анна, Ирины. О упокоении новопредставленной Антонины, Марии, новопредставленного Владимира, Евгения, убиенного воина Евгения, Анатолия, Елены, Татьяны, Александра, Ольги, Петра, Нины, Нины, Натальи, Михаила. Батюшка, вот у нас еще вопрос, еще нам показывают. Да, пожалуйста, давайте еще звонок примем один. Здравствуйте. Ну, вот у меня вопрос только как раз по теме, но я только звонилась. Вот у меня тетя, она такая была, девочка, как, в общем, девушка молодая была, как ангел, просто такая чистая, невинная. Вот. И, в общем-то, ее изнасиловал один негодяй. И некому было ее успокоить, потому что это было на севере. Вот, и, ну, некому было. И вот она, от того, что она такая чистая, вот такая трагедия случилась, ну, не, рядом никого не было с ней. Там трое человек жило всего. Вот. И она покончила с собой. Так что ж теперь, ну, вот ее душа теперь какой-то проклятая, да? Спаси Господи. Знаете, бывают такие моменты. Вот недалеко от Москвы есть город Зарайск. Почему он называется Зарайск? Когда хан Баты пришел в наши пределы, то одна была жена князя, находился на втором этаже, и туда какой-то бусурманин хотел ее взять себе в жены. И чтобы сохранить чистоту веры и чистоту своего тела, она бросилась вниз, не покончила жизнь самоубийством. То есть она ради чистоты, это не считается самоубийством. А вот в этом случае, если бы она перед этим изнасилованием, вот, были такие моменты в жизни, когда вот один тоже хотел изнасиловать девушку, она говорит, а ты знаешь, что я колдунья? Ну, так как-то сказала. Я вот могу тебе сказать, ну, не колдунья, а я тебе могу так сделать, что ты ничего не сделаешь. Вот возьми нож, он взял. Вот ты сейчас размахнешься ножом, меня ударишь, ты меня не убьешь. Он не может быть. Да, не может. И она размахнулся и ударил. Зато она сохранила себя в чистоте. Вот это тоже. Батюшка, ну понятно, что ситуации все разные, все очень индивидуальные случаи. Поэтому, конечно, один судья только Господь. И Господь знает, что с душой этой девушки. И молиться надо. Да, и надо молиться за нее. Еще нам подали записочку, просят помолиться о здравии болящего отрока Николая. Напоминаю, что у нас эфир с отцом Авросием завтра в 20:00. Пожалуйста, готовьте свои вопросы, батюшка, и мы, может быть, поговорим вот завтра на эту тему, которую вот нам задавали по поводу старообрядчества, затронем эту тему. А сегодня наша передача подошла к концу. Благодарим вас всех за внимание, просим ваших святых молитв, простите.